Глава 58. Компьютеры в Массачусетском управлении автотранспортом невероятно долго грузились. 2 часа ушло на то, чтобы составить список из 20 страниц, куда входили владельцы и бывшие владельцы всех 12 импортированных в Штаты машин марки Aston Martin Lagonda. Дарби пробегала глазами листы, испеченные мелким шрифтом, в поисках последних владельцев, в то время как Банвиль разговаривал по одному из защищенных телефонов внутри микроавтобуса для наблюдения. Прошло 4 часа с тех пор, как федералы единолично занялись расследованием. За это время он успел сколотить небольшую группу детективов, которым мог доверить вести скрытое расследование. Из 12 Лагонд только 8 все еще были на ходу. Остальные 4 давно отправились на металлолом. Дарби как раз изучала записи в блокноте, когда Банвиль наконец оставил телефон в покое. «Рэйчел Свенсон скончалась от воздушной эмболии», — сказал он. «Кто-то вкачал ей воздух через капельницу. Саму капельницу, равно как и кассеты из камер наблюдения в отделении интенсивной терапии, федералы изъяли». «Чудесно», — сказала Дарби. «Федералы явно шли по их следам. Мы опрашивали медсестер из отделения интенсивной терапии, но все дружно твердят о взрыве, все остальное напрочь вылетело у них из головы. На это и рассчитывал странник, когда подкладывал в госпиталь бомбу. Этот сукин сын специально вызвал панику и переполох, чтобы проникнуть внутрь незамеченным». Это было прямо 2 и 11 сентября. Все метались по коридорам в поисках выхода, никому ни до кого не было дела. «Ловко, ничего не скажешь», — сказал Банвиль, потирая подбородок. «Я одного не понимаю, почему он сразу не ушел?» «Задетое самолюбие, наверное. Еще ни одной из жертв не удавалось сбежать. Или он боялся, что Рэйчел слишком много знает и не мог допустить, чтобы это стало известно нам. Посмотри, что у меня получилось по машине». Дарби взяла в руки лист, на котором маркером были выделены 8 имен. Ближайшими штатами, где проживают последние владельцы Лагонд, являются Коннектикут, Пенсильвания и Нью-Йорк. «А разве одна из жертв странника была не из Коннектикута?» Дарби кивнула. «Взгляни на это имя. Томас Престон из Нью-Кеннена, штат Коннектикут», — прочел Банвиль. «В течение 2 лет был владельцем машины, а около 2 месяцев назад продал ее. Новый покупатель Лагонды до сих пор не зарегистрировался. Странник может оказаться тем парнем, который купил машину. Но давай на всякий случай отработаем Престона, посмотрим, как долго он живет в Коннектикуте и нет ли у него фургона». Банвиль потянулся к телефону на стене. «Стив, это Мэтт. Взгляни-ка на 15-ю страницу. Примерно посередине увидишь имя Тома Престона из Нью-Кеннена, штат Коннектикут. Выясни о нем все, что сможешь. В частности, мне нужно знать, есть ли у него фургон». Через 20 минут зазвонил телефон. Банвиль секунду послушал, потом зажал трубку ладонью. «У Престона нет судимостей. Ему 59, адвокат, разведен. Живет в своем доме уже 20 лет. Фургона у него нет и никогда не было. Престона вычеркиваем». «Теперь нужно выяснить, кому он продал машину», — сказала Дарби. «Нам нужно имя покупателя. Попроси своего человека узнать домашний телефон Престона, а заодно и все остальные его контактные номера, рабочий, сотовый и так далее. И пусть еще выяснит, услугами какого страхового агентства пользуется Престон». Банвиль отдал необходимые распоряжения и повесил трубку. Если покупатель действительно странник, то ничего не мешало ему назваться вымышленным именем, под которым мы никогда не сможем его найти. Скрести пальцы. Должна же когда-нибудь начаться полоса удач. А зачем тебе понадобилось название его страхового агентства? Нам удобнее будет прикинуться служащими страховой компании. Не забывай, что он юрист. Мне ли тебе рассказывать, как начинают вести себя подобные парни, стоит только начать задавать им вопросы по уголовным делам? Да он свалит нам на голову кучу законодательных актов и бумаг. Пройдет неделя, пока мы добьемся от него вразумительного ответа. А если назовемся страховиками, то сразу же получим ответы на все вопросы. Согласна. Спустя еще 10 минут Банвилю снова перезвонили. Не возражаешь, если говорить буду я? Дарби боялась, что Банвиль своим резким поведением может настроить Престона против них. Банвиль протянул ей трубку. Дарби набрала сначала рабочий номер.

А если прямо сейчас послать патрульную машину и проверить, дома ли Бойль? Не хочу спугнуть его раньше времени. Наш микроавтобус переделан под аварийку по ремонту телефонных линий. Мы находимся меньше, чем в часе езды. Я предлагаю самим добраться до дома Бойля и проверить, там ли он. Если в гараже будет стоять Лагонда, то сразу же свяжемся с Холлоуэй, чтобы тот вызывал подкрепление. Я думаю, что врываться в дом не самый лучший способ. Если Бойль увидит у себя на пороге копов, ничто не помешает ему убить Кэрол и других женщин. Согласен, мы переоденем Вашингтона, нашего водителя, в форму мастера по ремонту телефонных линий. Здесь на всякий случай имеется парочка комплектов форменной одежды. Он, в отличие от нас, в новостях не мелькал, поэтому Бойль не должен его заподозрить. Думаю, с телефонным мастером Бойль скорее пойдет на контакт, чем с копом. Мы возьмем его, как только он откроет дверь. Глава 60. Дэниел Бойль большую часть жизни провел на чемоданах. В армии его научили довольствоваться лишь самым необходимым, поэтому он брал с собой не так уж много. Изначально он планировал уехать в воскресенье, как только закончит свои дела в подвале, но ближе к вечеру его планы изменились. Ричард прислал сообщение: «В лесу нашли останки. Немедленно уезжай». Бойль смотрел выпуск новостей по телевизору. Полиция Белхэма обнаружила в окрестных лесах останки человека. В репортаже не было сказано ни как были найдены останки, ни что привело полицию на то место. Видеоматериал не был заснят, поэтому оставалось только гадать, где конкретно нашли останки. В этих лесах были похоронены женщины, пропавшие летом 84-го, но тогда полиция трупы не обнаружила, да и не могла обнаружить. Карта, которую он оставил в доме Грейди, сгорела при пожаре. Полиция нашла останки лишь одного человека. Он гадал, были ли это останки его матери и сестры. Если это действительно так, и им удалось установить ее личность, полицейские начнут задавать много лишних вопросов, которые приведут их сюда, в Нью-Хэмпшир. Наверняка Рэйчел успела им что-то рассказать. Но что ей могло быть известно? Она понятия не имела ни о Белхэмских лесах, ни о количестве женщин там похороненных. Рэйчел также не могла знать ни его имени, ни адреса, не говоря уже о том, где он похоронил свою мать-сестру. Но что же она все-таки им сказала? Неужели она нашла что-то в его кабинете, в его картотеке? Он много раз прокручивал эти вопросы в голове, пока укладывал конверты и ноутбук. В первом конверте лежало два комплекта поддельных удостоверений: паспорта, водительские права, свидетельства о рождении и страховые полисы. В остальных двух конвертах было 10 штук баксов на черный день. Стартовый капитал, на который можно будет обосноваться в новом городе. Если понадобятся еще деньги, он с помощью своего ноутбука сможет снять их со счета в частном банке на Каймановых островах. Бойль застегнул змейку чемодана. Ему незнакомы были печаль или сожаление. Эмоциональные переживания были ему так же чужды, как и жизнь на Марсе. Но все же ему будет не хватать этого дома. Дома, где прошло его детство. Дома с просторными комнатами и великолепного вида на озеро, открывающегося из окна его спальни. Но больше всего он будет скучать по подвалу. Бойль выключил свет в спальне. Осталось взять одну вещь. Он пошел в пристройку над гаражом на три машины. Он не стал включать искусственное освещение, ему хватало лунного света, падающего из окон и светового люка. Он прошел мимо встроенных шкафов, в которых по-прежнему висела одежда матери, и опустился на пол рядом с окном, выходящим на подъездную дорожку. Он отвернул угол ковра, вынул из пола дощечку и достал из тайника в полу хорошо смазанный Мосберг и патроны к нему. Им он воспользовался лишь однажды, когда убивал своих бабушку и дедушку. Бойль взглянул в окно, собираясь вставать, и вдруг увидел, что кто-то заглядывает в гараж. Это был Банвиль, детектив из Белхэма. Бойль застыл. Банвиль что-то говорил в отворот пиджака, на нем был надет наушник, стандартный набор. К отвороту наверняка прикреплен микрофон. «Они нашли тебя, Дэниел», — голос его матери. «Они пришли за тобой, как я и говорила». «Но это не могло быть правдой! Ведь он тщательно выстроил цепочку улик, которые должны были вывести их на Эрла Славика. Кровь, посылки, синие волокна, фотографии Кэрол, буквально все указывало на Славика. Тогда как здесь оказался Банвиль? Почему Ричард не позвонил? Ведь он должен был присматривать за Банвилем. Неужели с Ричардом что-то случилось? Бойль вытащил свой Блэкбери. У него не было времени набирать сообщение и ждать ответа. Ему нужно было знать, что происходит, немедленно. Он позвонил Ричарду на его основной номер. На другом конце не торопились принять вызов. Включилась голосовая почта. Бойль продиктовал сообщение. «Банвиль, у меня дома. Где ты?» К дому подъехала аварийка из телефонной компании. В кабине водителя включился свет. Было видно, что за рулем сидит мужчина в коричневом пиджаке. На нагрудном кармане нашивка с логотипом компании Verizon. Мужчина что-то рассматривал у себя в блокноте. Так вот, как они собрались действовать. В дом должен был позвонить мастер по ремонту телефонов, чтобы схватить его, как только он откроет дверь. Просто так вломиться они не могли, опасаясь, что он убьет Кэрол. «Тебе не уйти, Дэниел». «А он просто возьмет и не откроет им, и они уйдут ни с чем. Он подождет, пока они уедут, и только тогда отправится в путь». «Слишком поздно. Они знают, что ты дома. Внизу и в гараже горит свет. Кроме того, Банвиль наверняка видел коробки, которые ты оставил рядом с машиной. Полиция знает, что ты собрался уезжать. Если не выйдешь ты, войдут они». Он мог выскочить через заднюю дверь и удрать в лес. У него были ключи от сарая, там стоял гейтер. Сельскохозяйственная техника производства фирмы «Джон Дир», здесь трактор. Можно было бы выехать по проселочной дороге на основную трассу, найти там машину и угнать ее. Нет, от гейтера слишком много шума, придется идти до шоссе пешком. «Банвиль привел с собой подкрепление, Дэниел. Дом уже давно оцеплен, далеко ты не уйдешь». Бойль окинул взглядом темные заросли леса, прикидывая, сколько офицеров Свейт могло там засесть. «Это конец, Дэнни. Ты попался». «Нет». «Они запрут тебя пожизненно. А там потемнее будет, чем в подвале. Можешь мне поверить». «Заткнись». «Или передадут тебя государству, в котором узаконена смертная казнь. Они пристегнут тебя к стулу и вонзят в твое тело иглу. Последним, что ты услышишь, прежде чем задохнуться, будет мой голос, Дэнни. Ты умрешь в одиночестве, как и я». Он им так просто не дастся в руки. В его планы не входило сдыхать в одиночку в какой-то чертовой клетке. Нужно было во что бы то ни стало добраться до машины или их микроавтобуса. Он знал место, где потом можно будет бросить машину, сбежать и прятаться до тех пор, пока не найдется способ затеряться. Из микроавтобуса вышел водитель. Банвиль засунул руку за пазуху. Бойль зарядил дробовик четырьмя пулями «Супермагнум». Остальные пули он высыпал в карман и направился к лестнице. Глава 61. Дарби наблюдала за фасадом дома через перископ. Она ожидала увидеть заброшенный дом с покосившимися стенами, осевшим глубоко в землю подвалом и пустыми глазницами окон. В действительности же дом походил на те, которые ей доводилось видеть в Вестоне, штат Массачусетс, где жили отнюдь не бедные люди. Дом был выстроен в раннем колониальном стиле, с комнатами внушительных размеров, обставленными дорогой мебелью и техникой. Уличные фонари освещали аккуратную дорожку, выложенную кирпичом и засаженную по бокам идеально подстриженным кустарником. В гараже стояла Aston Martin Lagonda с пятнами ржавчины на капоте и по бокам. Банвиль передал по рации последние новости. У Дарби был шпионский набор, каким пользовались обычно секретные службы, состоящий из наушника и микрофона на лацкане пиджака, от которого опускался провод к небольшой черной коробочке, пристегнутой к поясу. Дарби настаивала на том, чтобы вызвать подмогу, но Банвиль не хотел ждать. Возле машины стояли коробки. Бойль явно собирался в дорогу. На то, чтобы мобилизовать команду Свейт, уйдет слишком много времени. А у них на счету каждая минута. Это был вопрос жизни и смерти. Жизни и смерти Кэрол и других женщин, заключенных в доме. Бойля нужно было брать прямо сейчас. Дома определенно кто-то был. В прихожей внизу горел свет, и Дарби готова была поклясться, что прежде чем свет погас, видела какое-то движение наверху. Глен Вашингтон, детектив, переодетый в коричневую куртку и брюки, позвонил в дверь. Зазвонил телефон. Но ни один из висящих на стене а сотовый телефон Купа. Она взяла трубку. «Мы нашли странника», — сказал Эван Мэннинг. «Он все то время жил в Нью-Хэмпшире. Группа освобождения заложников отправлена на его задержание. Это все, что я могу тебе сказать». «А вы уверены, что это он?» «Более чем. Задержанный мужчина и был тем, кто напал на меня в гараже. У него на предплечье такая же татуировка, как у Джона Смита. Помнишь, я рассказывал тебе о посылке? Той, в которой были вещи Кэрол Кренмор?» Дарби снова принялась наблюдать за домом. «Вы сказали, что такие посылки уже не производят. Компания, которая их изготавливала, обанкротилась. Передо мной сейчас целая полка, уставленная такими коробками. Они совпадают один в один. У этого человека также есть электронная печатная машинка IBM, компьютер, фотопринтер и бумага. Насчет принтера и бумаги пока ничего утверждать не буду, их нужно смотреть в лаборатории. Кроме того, мы нашли несколько видов прослушивающих устройств». «А где Кэрол?» Тем временем Вашингтон снова нажал на кнопку звонка. «Мы как раз сейчас ее ищем», — сказал Эван. «Мне очень неловко, что так получилось. Я не хотел, чтобы все так вышло, но от меня мало что зависело». Входная дверь дома открылась. В наушниках раздался голос Вашингтона. «Добрый вечер, сэр. Я из телефонной...» Выстрелом из дробовика. Его смело со ступенек. Глава 62. Дарби выронила телефон и напряженно смотрела, как Банвиль достает свой пистолет и стреляет в дверной проем. Бах! Выстрел раздробил дверной косяк. Банвилю на спину посыпались щепки. Дарби схватила с пола сотовый. Из трубки донесся голос Эвана. «Дарби, что происходит? Ты меня слышишь?» Она нажала на сброс и набрала 911, чтобы вызвать скорую и подмогу. Она успела увидеть, как Банвиль входит в дом. Вашингтон лежал на спине, держась руками за грудь. Дарби распахнула заднюю дверцу микроавтобуса и подбежала к боковой. На ватных ногах она забралась в кабину водителя и с облегчением увидела, что ключи от машины торчат в замке зажигания. Она завела двигатель и до упора утопила педаль газа. Она мчалась через газон, то и дело подскакивая на сиденье и стараясь не выпустить руль. В наушнике снова прогремели выстрелы. Банвиль отвечал короткими очередями по два выстрела. Дарби остановила микроавтобус между телом Вашингтона и входной дверью, выбралась из кабины и под прикрытием машины подбежала к лежащему на земле офицеру. Куртку на его груди разорвала выстрелом из дробовика в клочья, но крови не было. Дарби расстегнула змейку. Из-под разорванной ткани выглядывал бронежилет, одну из пластин которого изрядно покорежило. Вашингтон смотрел на нее дикими, остекленевшими глазами и хватал ртом воздух, издавая булькающие звуки. Дарби схватила его подмышки и поволокла через лужайку, по которой сильные порывы ветра разметали листья. «Держись, все будет хорошо», — повторяла она. В наушнике, помимо звуков выстрелов, раздавался крик и грохот разбитого стекла. Дарби наполовину втащила Вашингтона в заднее отделение микроавтобуса и, выскочив наружу, затолкала его поглубже. Склонившись над ним, Дарби вытащила пистолет из кобуры. Она рванула на нем рубашку, так что пуговицы отлетели, и расстегнула липучки на жилете, чтобы на грудную клетку ничего не давило и не стесняло дыхание. Снова звук бьющегося стекла. Но на этот раз не в наушниках, а снаружи. Сжав в руке SIG, она захлопнула двери микроавтобуса. На крыше гаража, держа дробовик на изготове, стоял Бойль. Дарби плашмя упала на землю. Бах! Пуля прошла сквозь заднюю дверцу машины. Перекатившись по земле, она вскочила и, пригнувшись, бросилась к дверце водителя. Бах! Пуля срикошетила о пуленепробиваемую обшивку микроавтобуса. От выстрелов чуть не полопались барабанные перепонки, но ей было не до того. Она приподняла руку с пистолетом над капотом и прицелилась. Бойль спрыгнул с крыши и бросился к подъездной дорожке. «Ему нужна машина», — поняла она, и дважды выстрелила ему вслед. Слишком далеко. Обе пули вошли в стену. Бойль застыл на пороге гаража и выстрелил снова, на этот раз вглубь гаража. «Наверное, там Банвиль», — решила Дарби. Бойль развернулся, пытаясь отступить к лесу. Дарби последовала за ним, взглянув на Банвиля в гараже. Она бежала на звук ломающихся впереди веток, бежала быстро и тяжело, как в одном из своих кошмарных снов. Ветки и листья хлестали по лицу, плечам, рукам. Рядом просвистела пуля и врезалась в ствол дерева. Дарби оцепенела от неожиданности, споткнулась и упала. Она вскочила и услышала, что Бойль бежит к ней. Сзади донесся шум. Банвиль. Впереди стихло. Куда же делся Бойль? Ее глаза постепенно привыкли к темноте, и она увидела, что земля под ногами сначала шла под откос, а затем снова поднималась вверх. С трудом продираясь сквозь густые заросли, Дарби принялась карабкаться по склону холма. Пистолет, зажатый в ее руке, выглядел довольно нелепо и изрядно мешал. Земля под ногами снова выровнялась. Нужно было срочно решать, куда бежать дальше, налево или направо. Она повернула налево и налетела на Даниэла Бойля. Дарби выбросила руку с пистолетом ему навстречу, но Бойль ударил ее прикладом дробовика по голове. Ей показалось, что из глаз посыпались искры. Она упала навзничь и сильно ударилась. Бойль наступил ей на руку, норовя размозжить пальцы о рукоятку пистолета, и приставил дуло дробовика к ее горлу. Бах! Бойль отлетел к дереву. Банвиль подошел ближе и выстрелил в упор, но Бойль снова поднял дробовик. Банвиль выпустил в него едва ли не всю обойму. Он стрелял до тех пор, пока лицо Бойля не поплыло, став похожим на воздушный шар, из которого выпускают воздух, и он медленно сполз по стволу дерева, оставляя после себя размытую красную борозду.